об уроках чтения и о заговорах. Бром углем нацарапал на пергаменте какую-то руну и, показав ее Эрагону, велел хорошенько запомнить. Так Эрагон взялся за обучение грамоте. Учиться было трудно и непривычно, у него порой прямо-таки мозги скрипели от напряжения. Но, в общем, занятия ему нравились, да и учитель у него был хороший, хотя, может быть, и несколько нетерпеливый. Эрагон быстро делал успехи. Вскоре установился обычный распорядок дня. После завтрака Эрагон отправлялся в кабинет и старательно повторял буквы и правила их произношения и написания. Оказалось, что если закрыть глаза, буквы сами собой начинают складываться в слова, как бы танцуя у него в голове. Это занятие увлекало Эрагона чрезвычайно. Перед обедом они с Бромом обычно упражнялись в фехтовании во дворе, а слуги и целая стайка соседских ребятишек с круглыми от любопытства глазами собирались, чтобы посмотреть на поединок. Если после обеда оставалось достаточно времени, Эрагон уходил к себе и, старательно задернув в комнате занавески, практиковался в магическом искусстве. Единственное, что его беспокоило, это сапфира. Он старался каждый вечер навещать ее, но этого было явно недостаточно. В течение дня сапфира обычно охотилась где-то далеко от Тирма. Рядом с городом ее бы сразу заметили, и возникли бы ненужные слухи. Эрагон как мог старался облегчить ее существование, но понимал, что единственный способ утолить ее душевный и физический голод – это уход из города. А в Тирм, между тем, каждый день приходили все более мрачные известия. Приезжие купцы рассказывали, каким ужасным налетам подвергались многие приморские селения. Рассказывали и о том, как богатые и знаменитые люди по ночам внезапно исчезают из дома. А потом, часто уже на следующее утро, их изуродованные трупы обнаруживают где-нибудь неподалеку. Эрагон часто слышал, как Бром и Джоат в полголоса обсуждают эти новости, но при его приближении они всегда умолкали. Дни пролетали быстро. Подошла к концу первой недели их пребывания в Тирме. Знания Эрагона были, конечно, еще очень малы, но он уже мог самостоятельно прочесть целую страницу. Читал он, правда, пока медленно, но знал, что скорость – дело наживное. Бром всячески подбадривал его. «Ничего, молодец». «Ты справляешься куда лучше, чем я ожидал». Однажды в полдень Бром позвал их с Джоадом в кабинет и сказал, «Ну что ж, теперь ты, Эрагон, уже в состоянии помочь нам, так что пора приступать к делу». «А что мы должны сделать?» — с любопытством спросил Эрагон. В ответ Бром так свирепо усмехнулся, что Джоад даже застонал. «Господи, что ты задумал? Слишком уж хорошо я знаю эту твою улыбочку». «Не сомневаюсь, теперь-то уж мы точно в беду попадем». «Ты преувеличиваешь, Джоад», — снова усмехнулся Бром. «Хотя кое-какие неприятности я вполне допускаю. Итак, вот что мы должны сделать». «Мы уходим из города сегодня вечером или завтра утром», — сообщил Эрагон Сапфири, уже ложась спать. «Так неожиданно? А опасность вам не грозит?» «Пока вроде бы нет. Но, возможно, нам придется бежать из Тирма, и стражники будут преследовать нас по пятам». Почувствовав тревогу Сапфиры, он попытался ее успокоить. «Да ничего, все обойдется. В крайнем случае мы с Бромом можем воспользоваться магией. Да и мечом мы владеем неплохо». Попрощавшись с Сапфирой, он лег и уставился в потолок. Руки слегка дрожали от волнения, в горле стоял противный комок. Когда его все-таки одолел сон, он даже немного смутился и вдруг подумал. «Да чего же не хочется уходить из Тирма? Здесь наша жизнь шла почти нормально. Господи, много бы я дал, чтобы иметь возможность не скитаться без конца с места на место. Остались бы здесь и жили, как все. Вот было бы здорово». И вдруг понял. Я уже никогда не смогу жить, как все. Во всяком случае, пока Сапфиры со мной. Спал он некрепко. Мимолетные видения посещали его. То страшные, то веселые и смешные. А потом вдруг приснился сон, который ему запомнился надолго. Он ясно видел перед собой молодую женщину. Плечи ее согнулись под бременем горя и печали. Женщина была прикована цепью к кольцу, вбитому в стену холодной каменной темницы. Лучик лунного света, пробиваясь в забранное решеткой окно под самым потолком, освещал ее лицо. И Эрагон заметил, как по ее щеке катится крупная слеза, сверкая точно бриллиант. И тут Эрагон проснулся и, случайно коснувшись рукой щеки, вдруг обнаружил, что и сам плачет, не замечая собственных слез. Но вскоре опять уснул, и подобные сны его больше не тревожили.